Как дожить до 200 лет? 20 лет назад я знал человека по фамилии Джиггинс, у которого были здоровые привычки. Каждое утро он принимал холодную ванну. Это открывает поры. А потом делал горячее обтирание. Это закрывает поры. Он так натренировался, что мог открывать и закрывать поры по собственному желанию. Каждый день перед тем, как одеться, Джиггинс полчаса стоял перед окном и дышал свежим воздухом. «Это расширяет легкие», — говорил он. «Разумеется, расширить легкие можно и в обувной мастерской, натянув их на колодку, как тугой ботинок. Но Джиггинсу его способ не стоил ни цента. А что значит лишние полчаса?» Надев рубашку, Джиггинс подтягивался, как собака в упряжке, и приступал к гимнастическим упражнениям по системе Сандова, гнулся вперед, назад и, наконец, становился на четвереньки. Джиггинс запросто мог бы работать собакой. Он только тем и занимался. Когда на работе у него случалась свободная минутка, он ложился на живот и пытался отжаться от пола на костяшках пальцев. Если ему это удавалось, он пробовал что-то другое. И так до тех пор, пока не находил что-то, что у него не получалось. Тогда он мог провести остаток обеденного перерыва, лежа на полу совершенно счастливым. По вечерам в своей комнате он поднимал железные рельсы, таскал пушечные ядра, подбрасывал гири и висел под потолком на зубах. Звуки ударов было слышно за полмили. Джиггинсу это нравилось. Полночи он занимался тем, что нарезал круги по комнате. Говорил, что это прочищает мозги. Добившись абсолютной ясности в голове, он ложился и засыпал. А проснувшись, снова приступал к прочистке мозгов. Джиггинса давно уже нет в живых. Разумеется, он был первопроходцем. Но даже тот факт, что гантели свели его в гроб раньше срока, не удерживает молодежь от этого скользкого пути. Эти молодые люди одержимы манией здоровья. Доводы рассудка на них не действуют. Они встают ни свет ни заря, наряжаются в несуразную, жалкую одежду и до завтрака пробегают марафонскую дистанцию. Ходят босиком, чтобы смочить ноги росой. Гоняются за озоном. Беспокоятся о пепсине. Не едят мяса, потому что в нем слишком много азота. Не едят фруктов, потому что в них азота нет. Предпочитают альбумин и крахмал черничному пирогу и пончикам. Не пьют воду из-под крана, не едят сардин из банки, не прикасаются к устрицам из катки, брезгают молоком из стакана, боятся любого алкоголя в принципе. Да, повторяю, боятся. Трусы. А в итоге они подхватывают какую-нибудь заурядную болезнь и умирают, как и все остальные. Таким людям не дотянуть до преклонных лет. Они пошли неверным путем. Послушайте, неужели вы в самом деле хотите дожить до глубокой склеротической старости и надоедать соседям и родственникам воспоминаниями о давно прошедших временах? В таком случае оставьте все эти глупости. Сразу и навсегда. Вставайте в разумное время, когда уже никак нельзя оставаться в постели. Если ваша контора открывается в 11, вставайте в 10:30. Попробуйте глотнуть озона. Все равно его не существует. А если и существует, то за 5 центов вы можете купить его целый термос, плотно завинтить крышкой и поставить на полку в буфете. Если ваша работа начинается в 7, вставайте без 10. Но только не говорите, что получаете от этого удовольствие. Ничего хорошего тут нет. И вы не хуже меня это знаете. Да, и бросьте всякие глупости с холодными ваннами. В детстве вы их не принимали. Так не будьте же дураком сейчас. Если вам уж так хочется полежать в ванне, поверьте, никакой необходимости в этом нет, пусть вода будет теплой. Удовольствие, которое испытываешь, когда, вылезши из холодной постели, бредешь в горячую ванну, ни за что не сравнится с купанием в ледяной воде. И хватит морочить голову окружающим своими водными процедурами. Можно подумать, что кроме вас никто вообще никогда не моется. И хватит об этом. Теперь поговорим о микробах и бактериях. Не надо их бояться, вот и все. Как только вы это осознаете, вам больше не о чем будет беспокоиться. Как только вы увидите бактерию, подойдите и посмотрите ей в глаз. Если она залетит в вашу комнату, стукните ее шляпой или полотенцем. Постарайтесь попасть между шеей и грудью. Увидите, ей это очень скоро надоест. Но вообще-то бактерии, если их не бояться, существа мирные и безобидные. Поговорите с ней. Прикажите ей лежать. Она поймет. У меня самого была бактерия по кличке Фидо. Когда я работал, она обычно дремала у моих ног. Никогда у меня не было такого преданного друга. И когда Фидо переехал автомобиль, я похоронил ее в саду с глубокой печалью. Должен признаться, что это преувеличение. На самом деле я уже не помню ее имени. С тем же успехом ее могли звать Роберта. Глупо считать, как это делает современная медицина, будто микробы и бактерии вызывают холеру, тиф или дифтерию. Холера случается от ужасной боли в желудке, а дифтерия – из-за попыток вылечить больное горло. Теперь поговорим о питании. Ешьте, что хотите. Не надо себя ограничивать. Ешьте, пока вам не захочется встать из-за стола и, проковыляв через всю комнату, тяжело опуститься на диван. Ешьте, пока не почувствуете, что не в силах проглотить больше ни кусочка. Единственное, что может вас остановить, это большие расходы. Если у вас нет денег на пропитание, не ешьте. И не надо беспокоиться о том, содержится ли в вашей еде крахмал, клейковина, белок или азот. Если вам так уж приспичило этим питаться, пойдите купите и ешьте себе на здоровье. Пойдите в прачечную, купите мешок крахмала и ешьте, сколько влезет. Потом запейте коктейлем из клейковины и закусите ложкой портлендского цемента. У вас там все надежно склеится, можете не сомневаться. Если вы любите азот, попросите аптекаря нацедить вам немного в бутылочку из аппарата с газированной водой и сосите оттуда через соломинку. Только не вздумайте, что все это можно смешать с едой. В съедобных вещах нет никакого азота, фосфора или белка. В приличных домах их смывают в раковину еще до того, как подадут на стол. И напоследок пару слов о свежем воздухе и физических упражнениях. Не стоит о них беспокоиться. наберите полную комнату хорошего воздуха, а потом закройте окно и больше не открывайте. Воздуха вам хватит на долгие годы. Да и вообще не надо все время дышать. Дайте своим легким отдохнуть. Что до физических упражнений, то с ними придется смириться, если нет другого выхода. Но коль скоро вы человек не бедный и можете себе позволить нанять людей, которые будут играть за вас в бейсбол, участвовать в соревнованиях по бегу и заниматься гимнастикой, тогда можете преспокойно сидеть себе в тенечке и глядеть на них, покуривая сигару. О чем, скажите на милость, еще можно мечтать?